Он пошел вдоль набережной, покрытой торжествующими гражданами, и направился к Лувру, сохранявшему свой спокойный, строгий вид посреди всеобщей радости. Орельи знал всех при дворе. Он остановился у ворот и разговорился с дежурным офицером, важной особой для любителей придворных новостей. Дежурный офицер был чрезвычайно любезен и весел. Король встал в самом приятном расположении духа. От дежурного офицера Орельи перешел к швейцару. Швейцар осматривал несколько десятков лакеев, которым сшили новое платье и раздавал им алебарды нового фасона. Он очень любезно улыбнулся Орельи, отвечал на его замечания относительно погоды, после чего музыкант решил, что все идет хорошо. Довольный собранными сведениями, Орельи пошел далее к парадной лестнице, ведущей к покоям герцога. Он почтительно кланялся на все стороны дворянам, собиравшимся уже в передней. У двери спальни его высочества он увидел Шико, сидевшего на складном табурете. Шико один играл в шахматы и обдумывал какой-то ход. Орельи хотел пройти, но вытянутые вперед длинные ноги Шико преградили ему дорогу. Он должен был ударить гасконца по плечу. «Ах, извините, — сказал Шико, — я не узнал вас, месье Орельи». «Что вы тут делаете, месье Шико?» «Как видите, играю в шахматы». «Один». «Да, обдумываю ход». «Вы играете в шахматы?» «Плохо». «Ах, да, ведь вы музыкант. А музыка — такое трудное искусство, что счастливцы, которым оно дается, должны посвятить ему все свое время, все свои способности». «А ход, вероятно, трудный?» — спросил Орельи, смеясь. «Ужасно трудный. Мой король беспокоит меня. Вы, может быть, не знаете, месье Орельи, в шахматах король — фигура весьма ничтожная, не имеющая решительно никакой свободы. Король в шахматах может ступить только на один шаг вперед и один назад, между тем, как его окружают ловкие и сильные враги, кони, скачущие из одного угла в другой, и простые пешки, окружающие его и всячески ему досаждающие. Так что ему стоит только сделать один необдуманный шаг, и он погиб. Правда, есть у короля одна преданная пешка — шут. Она имеет право ходить взад и вперед, из одного конца в другой, становится перед королем, за ним, возле него. Но и то надобно заметить, что чем шут преданнее королю, тем большей опасности он сам подвергается. Вот теперь, например, я должен вам признаться, месье Орельи, что мой король и шут его находятся в чрезвычайно затруднительном положении. «Но, — спросил Орельи, — по какому случаю пустились вы в эти глубокомысленные комбинации здесь, у двери покоев его высочества?» «Я жду господина Декилюса». «Он где?» «Здесь». «Да где же здесь?» — спросил Орельи. «У его высочества». «У его высочества? Господин Келлюс с изумлением повторил Орельи. Во время этого разговора Шико понемногу отодвигался, так что Орельи невольно вступил в коридор и находился у самой двери в спальню герцога. При последних словах он, однако, отступил в нерешимости. «А зачем господин де Килюс у его высочества, герцога Анжуйского?» — спросил Орельи. «Они, кажется, никогда друзьями не были?» Прошипел Шико с очень таинственным видом, и, схватив обеими руками шахматную доску, он выступил вперед и перегнулся таким образом, что губы его почти коснулись ушей Орельи. «Он пришел просить извинения у его высочества». «Извинения? В чем?» «Они вчера немножко поссорились». «Неужели?» «Да. Король велел ему извиниться. Ведь вы знаете, как братья теперь дружны между собой. А потому король пожурил Килюса, да еще велел ему просить прощения». «В самом деле?» «Как же, как же?» «Ах, месье Орельи, — сказал Шико, — ведь это просто золотой век. Лувр превратился просто в настоящую Аркадию. А братья Аркадес Амбо...» «Ах, извините, я забыл, что вы музыкант и заговорил с вами по-латыни». Орельи улыбнулся и вошел в переднюю. Когда он отворил дверь, гасконец перемигнулся с Килюсом, который был, впрочем, уже предуведомлен. Шико же опять погрузился в размышления над шахматной доской.